Все собрались вокруг рунного круга и ждали его завершения, готовые влить в него свою силу. Затем Сильверстар предложила Гретель: «Линк близок к завершению, почему бы нам не вернуться и не исправить некоторые ошибки, которые вы сделали только что?» «Хорошо», Гретель сказала извиняющимся тоном. Ее темп был медленным, и она сделала много ошибок. Между ее работой и Линком была огромная пропасть. Гретель вернулась, чтобы привести в порядок свою работу, исправляя некоторые ее ошибки тут и там. Когда все было в порядке, она продолжала работать над остальными рунами. На этот раз, чтобы не допустить новых ошибок, она замедлила темп, и Сильверстар постоянно проверяла ее работу. Линк, который уже охватил половину города, начал приближаться к Гретель с другой стороны. Две дамы смотрели друг на друга в недоумении. Через полминуты руны Линка наконец встретились с Гретель. С низким гулом руны объединились с обеих сторон, и весь круг рун слегка зажегся, посылая небольшой тремор в окружающем пространстве. Сильверстар взволнованно воскликнула: «Вы это сделали!» Внезапная дрожь поразила пустотного тирана, который все еще размножался внутри города. Он издал рев: «Вы посмели сговориться против меня?» Сильверстар немедленно закричала: «Скорее, приведите руны в движение, он нас заметил». Без рунного круга руна была ничем иным, как невидимым украшением, висящим в воздухе. Линк выбежал из рунического круга и постучал по воздуху своей палочкой. Пространственное искажение. В одно мгновение шар пространственного искажения диаметром 10 футов появился на высоте 20 футов над землей. Он крикнул воинам красных драконов: «Атакуя искаженное пространство изо всех сил, ничего не экономьте». Воины красных драконов были на мгновение ошеломлены. Они никогда не получали такой заказ. Наблюдая за тем, как черные щупальца набросились на город, сама Гретель выкрикнула приказ: «Атакуйте». Старейшина красных драконов прыгнул вперед и ударил своим мечом в шар пространственного искажения. Красная полоса силы дракона ворвалась в шар, который на мгновение замерцал, прежде чем выпустить высококонцентрированную нить легендарной силы дракона с другой стороны, прямо в рунический круг. Слой тусклого красного света распространился по руническому кругу. В то же время замкнутое пространство дрогнуло, и в результате сила круга увеличилась. Это было эффективно. Воины красных драконов начали направлять свои атаки на него, в то время как сила связывания круга увеличивалась все больше и больше, поскольку непрерывный поток силы красных драконов потек в него. Но этого было недостаточно. Судя по скорости пустотного тирана, он мог вырваться из рунического круга до его активации. Внимательно следя за черными щупальцами, Линк крикнул королеве: «Ваше высочество, вы должны замедлить пустотного тирана любыми необходимыми средствами. Он слишком быстр». Королева красных драконов без колебаний приняла свой драконий облик, расправила крылья в воздухе и извергла взрывную струю огня дракона в передние щупальца. Она с невероятной скоростью летала вокруг города, непрерывно изливая драконий огонь на массу щупалец. Черные щупальца регенерировали почти так же быстро, как их сжигали, но они все еще не могли приблизиться к руническому кругу. Прошла минута, и все воины красных драконов устали, включая старейшин красных драконов, которые лежали на земле. Все они истратили большую часть своей силы дракона в своем нападении. Руническому кругу еще нужно было немного сока, чтобы полностью активироваться. К счастью, у Линка было достаточно сил, чтобы подхватить там, где остановились красные драконы. С гулом воздух внутри круга начал дрожать, когда руна медленно вращалась, как шестеренка. Пространство внутри круга тогда стало вязким. Черные щупальца, которые выпадали наружу несколько мгновений назад, теперь значительно замедлились, поскольку рунический круг высосал всю их энергию в тот момент, когда они вступили в контакт с ним. «Оно в ловушке! Оно, наконец, в ловушке!» — взволнованно закричала Сильверстар. Линк тоже разделял ее волнение, но его лицо оставалось серьезным, потому что это было только начало. До их окончательной победы над существом оставалось еще долгий путь. Глава 453. Пустотный охотник. Дин, Дин, Дин. В тот момент, когда пустотный тиран был скован, Линк услышал ясный звон в своей голове. В то же время красный свет вспыхнул в его видении. Линк посмотрел и увидел кучу сообщений. Миссия выполнена. Игрок получил 10 к жогу. Игрок получил 200 очков амни. Активируйте третий шаг. Уничтожение. Содержание миссии. Пустотный тиран очень мощный и может бесконечно делиться. Используйте силу ковчега пустоты, чтобы убить его раз и навсегда. Награда 1. 50 к жогу. Награда 2. Поиск короля драконов-убийцы, легендарный. Примечание. Завершите до истечения времени ограничения. Оставшееся время 120 секунд. Легендарный набор появился вновь, наряду с обратным отсчетом. Каждая секунда была драгоценной. Линк немедленно принял миссию и побежал в сторону небольшого города. Когда он побежал, сила дракона внутри его тела начала расти. Его тело тоже расширилось. Через 2 секунды он превратился в черного дракона. Вжух! Линк развернул крылья и взлетел в воздух. Хрустальные шипы, сияющие, как свежий снег, вырывались из различных частей его тела. В одно мгновение тело дракона Линка все еще выглядело немного уязвимым. Затем он был наполнен агрессивной аурой. На этот раз присутствовали почти все сильные драконы. Все они видели черного дракона, размер которого был сопоставим с королевой красных драконов. Король черных драконов, мастер Линк, черный дракон, когда мы получили еще одного мощного дракона. Кроме старейшин, которые знали детали, все были в шоке. Они чувствовали силу дракона в Линке и находили это странным. Этот неожиданный поворот был слишком сложным, чтобы принять его. Единственной счастливой в толпе была, вероятно, Филина. Она махнула кулаком, наполненная волнением. Она была наиболее знакома с Линком и знала, насколько он могущественен. Для него было определенно хорошо быть членом расы драконов. Взлетая в небо, Линк бросился в сторону центра города. В то же время он воскликнул: «Ваше высочество, используйте разрушитель пустоты, чтобы расчистить путь». Гретель сразу встала. Когда она поднималась, перед ней в воздухе появился фиолетовый шар шириной 30 футов. Это было самое большое заклинание пламени, которое она когда-либо произносила. «Приготовься». Она поняла план Линка, не нуждаясь в его объяснении. В этот момент Линк связался с духом меча внутри ярости короля драконов. «Мне нужна еще более мощная сила. Эффект ярости короля драконов действует на мое тело, да, но он не так эффективен, как твое человеческое тело. Он может только удвоить твою силу и повысить скорость на 50%, сказал дух меча. «Достаточно. Мне это понадобится позже. Приготовься». «Понял». Это заняло менее 1/10 секунды. Затем Линк позвал Гретель в воздух. «Ваше высочество, в атаку». Вжух. Темно-пурпурный легендарный огненный шар упал с неба, как метеорит. Пустотный тиран рассмеялся. «Гигантская ящерица, твои уловки не могут убить меня». Бесчисленные черные щупальца вылетели со всех сторон, летя к траектории огненного шара. Через полсекунды они образовали щит шириной 300 футов. В следующий момент на щит упал огненный шар. Бум! Столкновение сотрясло землю. Пламя плеснуло во всех направлениях, освещая небо и окрашивая его в красный цвет. Ударная волна распространилась во все стороны. Она ударила в Гретель, пошатнув ее равновесие в небе. Линк был дальше от взрыва. Он быстро убрал свои крылья и столкнулся с ударными волнами. Когда ударные волны достигли его, его тело дрожало. Он чувствовал онемение, как будто его ударило молнией. К счастью, тело дракона было сильным, и он не сильно пострадал. Он не беспокоился о воинах красных драконов за пределами города. Сдерживающие руны быстро ослабили бы ударные волны. Теперь перед ним было море огня. Щит из черных щупалец испарился пламенем, но они заблокировали большую часть силы огненного шара. Прищурившись, Линк посмотрел сквозь пламя и увидел, что весь город горит. Ударная волна сравняла все здания с землей. Тем не менее, бесчисленные щупальца все еще росли в огне. Они поглощали энергию огня и стреляли, как побеги растений после дождя. Их скорость была ошеломляющей. Биться с этими щупальцами было бесполезно. Они могли победить это существо пустоты, только добравшись до его сердца. Голос тирана прозвенел. «Ха-ха, насекомые, какие еще у вас есть трюки?» Щупальца не только восстанавливались, но и двигались на восток. Движение было странным. С неба щупальца образовали черный прилив, который летел к рунам-ограничителям. Во время движения щупальца в приливе постоянно стреляли в руны. Огонь в воздухе уменьшился. Однако атака королевы красных драконов принесла большую пользу. Она перебила почти половину щупалец, значительно уменьшив препятствия для Линка. Пламя быстро опустилось до безопасного уровня. Линк глубоко вздохнул. Сила дракона грохотала внутри него. Он использовал всю свою силу. Взмахнув крыльями, раздался гул и рябь, видимая невооруженным глазом. Это был мощный воздушный поток, созданный его крыльями. С мощным толчком скорость Линка взлетела до максимума. Мир размылся перед его глазами. Ветер било его тело, но его остановили крепкие чешуи дракона. В этот момент он был легок, он был молнией, он был черным мечом святого суда. У Линка была четкая цель, кусок щупалец шириной в 100 футов, извивающийся как черви в сердце. Он планировал уничтожить его, войти в море пустоты и убить прячущуюся там голову. Во время атаки Линк увидел, как в шаре щупальцев появилось тело. Верхняя половина была Люсией Сильверстар, нижняя половина была связана с щупальцами. Они стали одним. Четкий женский голос донесся из тела Сильверстар. «Хе-хе, ты пошел в самоубийственную атаку?» Бесчисленные щупальца мгновенно взлетели в небо, некоторые схватились за Линка, другие блокировали путь Линка, вплетаясь друг в друга и образуя сеть. «Ты маленькая птичка, а я ловец птиц, хе-хе». Линк был огромен, почти на 230 футов в длину. Однако сеть щупалец была еще больше. Она была шириной более 300 футов и имела много уровней. С таким количеством взаимосвязанных уровней щупалец он не мог пробиться с грубой силой. Если Линк будет скован там, он обязательно станет маленькой птичкой, о которой говорил пустотный тиран. «Линк, не будь таким дерзким!» Гретель закричала, увидев, что Линк собирался атаковать в лоб, хотя она все равно не могла остановить его. Она только что применила разрушителя пустоты и еще не пришла в себя. Линк, похоже, не слышал. Когда он был на грани поражения, он подумал: «Ярость короля драконов». Он активировал эффект. Его сила удвоилась, а скорость возросла на 50%. Мгновенно казалось, что он взорвется. Разрушительная сила пронзила его тело. Он даже мог слышать свист его крови. Это было похоже на приливную волну. Бум! При такой экстремальной скорости в воздухе позади него прокатилась еще одна волна. Сначала он летал со скоростью более 3000 футов в секунду. Теперь он был на 50% быстрее. Это было не все. Он расширил все свои чешуи дракона и убрал свои крылья. Его тело начало вращаться, как вращающийся кластер лезвий. Затем он врезался в сеть с щупальцами. Линк легко разрывал черную паутину щупалец слой за слоем. Было 3 слоя, но он разрезал все 3. Линк вырвался на свободу из сети и достиг сердца. «Я не птица, а ты не ловец птиц. Сейчас ты моя добыча». Его сила была на пределе, и его голос был оглушительным ревом. Он грохотал по всему полю боя. Пылающее дыхание дракона проделало путь, прожигая дыру в черном шаре. Тело Сильверстар испарилось. Не дожидаясь, пока пустотный тиран отреагирует, Линк нырнул в дыру. В то же время он активировал последний секрет тела дракона. Пустотный ковчег. Водянистый свет появился на Линке. Его тело быстро стало прозрачным и вскоре исчезло из Фирумана. В то же время он появился в море пустоты. Море пустоты было бесконечным и безграничным. Оно было полно ужасных вихрей и диких течений. Это была запретная земля для всех смертных. Линк когда-то прошел через море пустоты. Он едва не умер в то время и долгое время страдал от побочных эффектов. На этот раз он не чувствовал никакого давления благодаря телу дракона. Его тело было ковчегом. Это помогло ему отразить все опасности. Линк увидел голову пустотного тирана. Она была прямо рядом с ним. Она была похожа на голову осьминога с бесчисленными щупальцами. Щупальца глубоко укоренились в мире Фируман. Внезапно увидев Линка в море пустоты, пустотный тиран тоже был в шоке. Его кровавые глаза уставились на Линка. Волны мыслей прошли по его голове. «Как ты сюда попал? Как ты можешь двигаться в море пустоты?» Он хотел защитить себя, но у него не было так много щупалец в море пустоты. Большая часть его силы была в Фирумане, и он не мог переместить ее достаточно быстро. Более страшно было то, что Линк был совсем рядом. У него не было времени сбежать, и он не мог спрятаться. Ярость короля драконов. Линк активировал его снова. Бум. Он вылетел в сторону пустотного тирана. Дыхание дракона пробило ему дорогу. Теперь это был не огонь. Вместо этого это был морозный белый поток пустоты. Дыхание дракона ударило по лицу пустотного тирана, и он неудержимо закричал. Линк воспользовался шансом наброситься. Он не заботился о тактике и использовал свои когти, шипы и зубы, дико нападая на голову пустотного тирана. Он не мог использовать магию в море пустоты. Он мог использовать только таинственное море пустоты для атаки. Пустотный тиран тоже жестоко сопротивлялся. Щупальца хлопнули Линка, разрезая чешую и разбивая шипы, но Линку было все равно. Он хотел убить эту вещь. Спустя долгое время Линк оторвал голову пустотного тирана. Он тоже был покрыт ранами. Хуже всего было то, что щупальце вонзилось ему в спину, прямо в его внутренние органы. Перед глазами у него появилось сообщение. Он завершил миссию. Игрок получил 50 джогу. Игрок получил пояс короля драконов, легендарный. Видя это, напряженные нервы Линка расслабились. Наконец он убил эту чертову штуку. Глава 454. Титул герцога. Долина драконов. Вскоре после того, как Линк погрузился в море пустоты, Гретель наблюдала, как черные щупальца в городе начали двигаться еще более беспорядочно. Сначала щупальца бились против круга рун в некотором порядке, как приливы черной волны. Теперь казалось, что они начинают отступать из круга в состоянии полного беспорядка. Это было все равно, что наблюдать, как стая собак убегала с зажатыми хвостами между ног. Это продолжалось более минуты, а затем, внезапно, щупальца ослабли и безвольно упали на землю, как будто вся их жизнь иссякла. Это продолжалось еще 10 секунд, и к тому времени Гретель была уверена, что пустотный тиран мертв. За городом. Люсия Сильверстар тоже это заметила. Увидев состояние щупальцев, она сразу же восторженно закричала. Пустотный тиран мертв. Наконец он был убит. В самом деле, старейшины красных драконов недоверчиво смотрели на нее. Их враг был огромен, его щупальца покрывали землю и небо. Даже заклинание легендарного пламени королевы красных драконов не могло сжечь его. Как это могло быть убито? Это правда. Линк вошел в море пустоты, он, должно быть, уничтожил мозг пустотного тирана. Люсия Сильверстар взволнованно ответила. В конце концов, она была легендарным волшебником, и она точно знала, что Линк планировал там делать. Один из старейшин красных драконов спросил, а как же мастер Линк, он не вернулся. Ну, Сильверстар не могла придумать ответ. Пустотный тиран был мертв, но Линк еще не вернулся в материальное царство. Наверняка с ним все было в порядке. Обеспокоенная, Гретель сразу же перешла к делу. Она полетела туда, где исчез Линк, затем вошла в пустоту. Оказавшись в море пустоты, она могла видеть только серое пятно. Повсюду были энергетические водовороты, и время от времени поблизости вспыхивали вспышки света. Внезапная энергетическая турбулентность прошла мимо нее в определенном направлении. Причина была проста. Пространство не было неподвижным объектом в море пустоты. Напротив, оно было как пузыри, плавающие на поверхности океана, вращающиеся в соответствии с физическими законами своего окружения. Но на самом деле никто не знал, что это были за законы. Линк, где ты? Линк. Гретель не могла найти Линка. На данный момент самое большее, что она могла сделать, это отправить свои мысли в пустоту. Она продолжала кричать на Линка, но ответа от него не было, где бы он ни был. Время шло, и Гретель начала отчаиваться, опасаясь, что Линк был убит во время его битвы с пустотным тираном. Его труп теперь уносит вихри в пустоте, но ей все равно нужно было поблагодарить его за то, что он сделал. Линк, Линк. Гретель не хотела верить, что он уже мертв. Она продолжала бесцельно летать туда-сюда, ища любой намек на жизнь. Она не могла перестать думать о Линке. Сначала они встретились на площади дракона, где он и эта ебба тайно уничтожили священный механизм. Когда они обсуждали их тезисы о пространственной магии, он сказал ей с самодовольной улыбкой, «Вы допустили ошибку, ваше высочество». Когда они гуляли по лесу в горном хребте Карара, он с большим приличием расчистил для нее путь из ежевики и лозы и даже построил для нее каменный мост через ручей. На алтаре предков их внезапное изменение поведения по отношению к нему не смутило его, и даже во время беды Линк был первым, кто пошел к ней на помощь. Теперь он спас долину драконов, но ценой своей жизни. Она не должна была пренебрегать Люсией Сильверстар, она не должна была связывать короля черных драконов с Линком. Это была древняя история. Линк не имеет к этому никакого отношения. Она была той, кто послал Линка на смерть. Линк, Линк. Голос Гретель превратился в рыдание. Как раз когда она была готова отказаться от надежды, слабая аура охватила ее. «Перестань плакать, я еще не умер, я прямо здесь». Гретель была в восторге. Она немедленно полетела туда, куда ее направило сознание. Вскоре она обнаружила, что Линк неподвижно лежит на внешних границах пространственного барьера. Черные щупальца обвились вокруг него, одно из них глубоко врезалось в его спину. «Мое тело дракона было серьезно повреждено, я не мог использовать пространственный перенос», сказал Линк. Он был почти увлечен сильным вихрем в более глубокие области пустоты. К счастью, у него все еще оставалось немного силы, поэтому он смог удержаться за барьер как раз вовремя. «Теперь ты в безопасности, я здесь». Гретель полетела в его сторону и обняла тело Линка в своих руках, Когда она активировала пространственный перенос, водяная пленка света начала окутывать их, и они медленно плыли и снова вернулись в царство Фируман. Свет ослепил глаза Линка. Когда он вернулся в царство Фируман, в воздухе над долиной драконов, не слишком далеко от того места, где он впервые вошел в море пустоты. Посмотрев вниз, он увидел безжизненную массу черных щупалец и толпу воинов-драконов за городом. Гретель медленно села на землю и мягко положила его. Воины-драконы немедленно окружили их, глядя на Линка со смесью уважения, страха и растерянности. «Хорошо, дайте нам немного места. Мастер Линк тяжело раненый нуждается в немедленном внимании», — крикнула королева красных драконов. Все рассеялись в одно мгновение, как и было приказано. Линк получил серьезные повреждения на спине. Щупальца пронзили брюшную полость его тела дракона. Невыносимая боль охватила его тело даже при малейшем движении. Гретель схватила щупальца и ввергла свою силу дракона в тело Линка. Затем она прошептала ему: «Хорошо, все закончится, прежде чем ты это узнаешь, просто расслабься». Она продолжала яростно вытаскивать черное щупальце из его спины. «Ау-ау-ау!» Линк заревел от боли, и его окружение почернело. Гретель начала перекрывать внутренние раны в теле Линка своей силой дракона, затем мягко коснулась сердца его дракона. Через несколько секунд тело Линка наконец вернулось к своей человеческой форме. Аккуратно подняв тело Линка своим драконьим когтем, Гретель снова взлетела в небо и швырнула огненный шар разрушителя пустоты в черные щупальца на земле. Бум! Огонь поглотил руины внизу. Безжизненные черные щупальца распались в пепел. Затем она приказала своим подданным: «Тщательно очистите место, я хочу, чтобы все щупальца сгорели». «Да ваше высочество», — в унисон сказали старейшины красных драконов. Гретель начала лететь в храм драконов для дальнейшего лечения травм Линка. Сердце Линка сильно билось, когда он лежал на кровати без сознания. Расплывчатые видения, которые он видел в бессознательном состоянии, принадлежали земле Ферди. Он видел, как место залито огненным морем, дети в слезах, стоя на коленях рядом с трупами своих родителей. Было бесчисленное множество трупов народа Еба, практически покрывающих весь остров. Он даже видел, как порт охвачен пламенем и телами, плавающими по морю, и его воды стали красными от их крови. В руинах он видел черные, темные фигуры, летающие вокруг. Их заостренные уши были похожи на уши эльфов, но у них также были кроваво-красные глаза, и Линк не мог сказать, кто они такие. Именно тогда на него обрушилась черная тень. Он услышал резкий смех над головой и увидел, что черная фигура обнажила его острые зубы. Изо рта нити блестящей слюны стекали на землю, и он видел кусочки свежего, кровавого мяса, свисающего с его зубов. Линк сразу проснулся от сна, когда на него налетела эта вещь. Проснувшись, он обнаружил, что лежит на большой кровати в 8 футах от земли и смотрит в потолок. Только интерьер храма драконов обладал таким уникальным архитектурным стилем. Он вытер холодный пот со лба и осторожно проверил остальную часть тела. Он чувствовал слабость, но боли не было. В груди у него была скованность, и он заметил, что он был обмотан бинтами. «Ты очнулся?» — позвал знакомый голос. Это была Гретель. «Как долго я спал?» Линк изо всех сил пытался сесть. Его разум продолжал возвращаться к кошмару, который он видел только что. Детали этого были расплывчаты, и это не было похоже на предчувствие, но все же он не мог не беспокоиться об этом. Недолго. 3 дня, Гретель бросилась к кровати и помогла Линку опереться на спинку. Внезапная боль пронзила тело Линка, напомнив ему, что он еще не полностью исцелен. Как там долина драконов? Пустотный тиран мертв. Новые тела были уничтожены еще до того, как у них появился шанс повзрослеть. Благодаря тебе, в долине драконов был восстановлен порядок. Гретель села на кровати и сжала руку Линка в знак благодарности. «О, это здорово!» — Линк кивнул, равнодушно вытаскивая руку. «Когда мои раны будут полностью исцелены?» — снова спросил Линк. «Твоим травмам понадобится не менее 1/2 года, чтобы полностью исцелиться. Однако твое тело дракона получило серьезные повреждения, и, хотя оно способно к самовосстановлению, может пройти 1/2 года, прежде чем ты снова сможешь превратиться в него. Я не слишком беспокоюсь об этом. Оставайся здесь столько времени, сколько тебе нужно. Я уже отправила сообщение в Ферде. О, и я также послала туда 30 воинов-драконов. Питталонг тоже будет там, этого должно быть достаточно, чтобы отвадить любые попытки вторжения». Королева красных драконов опустилась на колени возле кровати Линка и подняла глаза, чтобы взглянуть на него. «Я слышал, как ты говоришь во сне. Не волнуйся, с Ферди ничего не случится. 30 воинов красных драконов и старейшина 9-го уровня будут достаточно сильны, чтобы справиться с любым нелегендарным существом. Линк тихо вздохнул и бросил королеве. Спасибо, ваше высочество. Просто отдохни. Если тебе что-нибудь понадобится, зови меня, я буду недалеко. Хорошо. Гретель отдала несколько распоряжений и собиралась уходить, но, сделав несколько шагов к двери, она повернулась к Линку и сунула черную печать в его руку. Теперь ты официально герцог расы драконов. Не дожидаясь ответа от Линка, она поспешно вышла из комнаты. Линк в замешательстве почесал голову. Это был действительно своеобразный способ присвоения кому-либо звания герцога. Она даже не дала ему возможности отказаться. Глава 455. Используй его сейчас, но не носи. Черная печать была волшебным кольцом. Линк внимательно изучил его, и в его видении появилась информация. Обсидиановая печать дракона, перезаряжаемая. Легендарный предмет. Эффект 1. Мгновенно создает щит 12-го уровня после активации, 3-3. Эффект 2. Телепортация от 5 до 50 миль, 3-3. Эффект 3. Призвать королеву красных драконов. Примечание. Согласно традиции драконов, драконы, обладающие черной печатью, автоматически становятся единственным кандидатом на роль компаньона королевы красных драконов. Эта печать была полезна. Это был щит, который мог транспортировать его. Это было практически спасительным кругом. Но это примечание заставило Линка потерять дар речи. Разве единственный кандидат не означал будущего мужа? Королева красных драконов сделала нечто подобное, не сказав ему ни слова. «Нет, я не могу принять это. Это вызовет проблемы. Как я объясню это Селин?» Линк долго об этом беспокоился. Наконец, он использовал руку волшебника, чтобы поставить печать на стол рядом с собой. Он перестал думать об этом. «Материализуй награды», — сказал он игровой системе. «Динь». В его руках появилась вещь, похожая на денежный мешочек. Он открыл его и нашел там 50 бжогу, которые выглядели как белые фигурки Го. Он получил 50 от этой миссии. С 25 из последней миссии у него теперь было 75 бжогу. Айсинис сказал, что, если Линк принесет ему 300 бжогу, он предоставит способ исправить трещину. Осталось не так много. Однако он не получал эпических миссий каждый день. Линк решил, что после того, как его тело восстановится, он отправится на руины, чтобы найти Джогу. Правильно, он мог бы также нанять людей, которые помогут ему найти их. Кроме Джогу, там был еще и тяжелый темно-синий пояс. Пояс убийцы короля драконов. Легендарный, 11. Эффект. Активирует эффект бесконечной силы дракона. Скорость восстановления силы дракона пользователя увеличивается на 1000% в течение 20 секунд. Этот эффект можно использовать один раз в месяц. Примечание. Теперь вам больше не нужно беспокоиться об истощении силы дракона. Здорово. Линк убрал пояс. Ему больше нечего было делать, поэтому он достал книгу «Дракон». Он изучал содержимое в течение полугода, но все еще знал только основы. Если бы он хотел изучить все это заняло бы 1 или 2 года. У Линка была идея. Драконы и люди происходили из одного источника. Если я смогу найти секрет силы дракона и превратить его в боевое искусство, у меня будет гораздо больше могущественных людей. Тогда внешних угроз станет меньше. Получив цель, Линк стал еще серьезнее. Время пролетело и прошло полдня. От двери раздался внезапный звук. Линк оглянулся и увидел, как Гретель вошла с едой. Она сделала несколько шагов и увидела черную печать Линка, поставленную на стол. Ее шаги пошатнулись, но она не остановилась. Гретель продолжила движение и положила еду на стол. Подняв печать, она небрежно спросила: «Почему ты положил ее сюда?» Линк все еще был сосредоточен на книге. Услышав вопрос, он поднял голову. Увидев Гретель с печатью, он сразу почувствовал себя неловко. После паузы он пожал плечами. «Я видел книгу в библиотеке под названием «Традиционная сила». В ней была описана эта печать. Я не думаю, что я гожусь в герцоге». На самом деле он не читал эту книгу, но увидел название в библиотеке, поэтому просто украл ее. «Жизнь смертного коротка. Я могу подождать 100 лет». Поскольку Линк уже все знал, Гретель больше не нужно было это скрывать. Она передала ему печать. Линк чувствовал себя неловко. Он был первый раз в такой ситуации, но королева красных драконов прожила 2000 лет. Она могла спокойно пойти на такой шаг, но Линк не мог. Он не знал, что делать. Если он отвергнет ее, он будет чувствовать себя бессердечным. Если он согласится, он будет бессердечен к Селин. Он был пойман в ловушке. Увидев его таким, Гретель рассмеялась. Внезапно она поняла, что этот могущественный легендарный волшебник был всего лишь 20-летним молодым человеком, а она так боялась, что ее отвергнут. Это дало ей психологическое преимущество. Она бросила печать на колени Линка, сказав: «Возьми ее, малыш, только старейшины знают эту традицию, даже младшие драконы не знают. Просто возьми ее, тебе не нужно ее носить, просто используй ее. Когда ты все обдумаешь, надень ее на средний палец левой руки, и я это почувствую». Это было хорошо сказано, и это сразу успокоило Линка. Он был реалистом. Услышав слова королевы, он быстро убрал печать. «Тогда я возьму ее». Усмехнувшись, Гретель принесла тарелку супа и положила ложку. «Я была готова накормить тебя. Так много людей жаждут, чтобы я их прокормила, но я знаю, что ты не примешь это. Вот, сделай это сам. Этот суп сделан из фиолетовой лунной маниоки, выращенной в лунном лесу на юге долины драконов. Он чудесен для исцеления. Ешь, пока еще горячо». «Ох, ну ладно», — Линк фыркнул, и его нос наполнился насыщенным ароматом. Его аппетит проснулся. Он сделал глоток. Ароматическая мягкость имела прекрасный вкус. Он быстро хлебнул суп. Гретель села рядом с кроватью. Видя, как Линк был счастлив за едой, она не могла удержаться от улыбки. Как и ожидалось, помимо легенды волшебника, он был просто ребенком, который не испытал многого. Когда Линк закончил, Гретель спросила: «Как на вкус?» Линк почувствовал, как теплый ток течет через его живот. Он нежно потер живот. Раньше было больно, но с этим теплом боль прошла. Он кивнул непрерывно. «Вкусно. Будет больше, но маниока растет только для меня. Я отдала ее тебе, так что у меня ничего не осталось. Ты должен отплатить мне». «Как? Ты, волшебник? Эти ребята из изумрудного круга и эти стабилизирующие руны?» Линк усмехнулся. «О, что там? Это легко. Как насчет завтра? Я могу начать завтра». Гретель быстро покачала головой. «Не нужно спешить. Ты можешь отдохнуть еще несколько дней, и я сама закончу более простые части. Я оставлю сложные вещи на тебя. Нет проблем. О, и вот что». Гретель достала волшебную книгу. «Люсия Сильверстар сказала, чтобы я дала это тебе. Это ее записи». Услышав это, Линк забыл про свои травмы и сел, потянувшись к книге. Это было жестом признательности от легенды. Это было ценнее, чем целая страна. Слова «Тайная сила» были написаны деликатным шрифтом. Люсия Сильверстар, казалось, специализировалась на тайных заклинаниях. Так случилось, что Линку этого не хватало. Он пролистал книгу и отсканировал ее. Глаза Линка прояснились. Он не слышал о многих знаниях, представленных в книге. Эти заметки определенно расширят его взгляд на тайные заклинания. Аккуратно убрав книгу, Линк спросил, как поживает Сильверстар. Она ушла в местность неандертальцев, чтобы отдохнуть. Я послала воина, чтобы сопровождать ее. Мы больше не увидим ее. Гретель была немного грустной. Сильверстар была ее старым другом, но теперь осталась только ее душа. Это было то же самое, что умереть. Линк также огорчился. Без Сильверстар Фируман потерял одну легендарную фигуру. Жаль. Хорошо, отдохни хорошо. Ты будешь занят через несколько дней. Линк провел дни, восстанавливаясь в храме драконов. 3 дня спустя его раны в основном зажили, поэтому он начал работать над стабилизирующими рунами. Эти руны были очень сложными. Ни легенды не могли бы их сделать. Даже когда Линк и Гретель работали вместе, одному руническому камню требовалось 3 дня, но им нужно было как минимум 10. Это означало, что это займет 1 месяц. При создании этих рунических камней он также обсуждал некоторые магические вопросы с Гретель. Его особенно интересовали целебные свойства драконьей силы. Естественно, Гретель ничего не укрывала. Месяц спустя руны были готовы, и Линк выучил несколько целительных заклинаний. Они не были очень эффективны для его тела, но это было потому, что его тело было слишком сильным. Заклинания были бы как божественные заклинания на обычных людей. Закончив руны, они отправились на горный хребет Карара, чтобы установить их. После установки рун, потрескавшаяся область была полностью запечатана внутри купола. Она была практически изолирована от царства Фирумана. Однако это решило только поверхность проблемы. Мана продолжит накапливаться в этом регионе. Как только плотность превысила бы предел рун, появилась бы трещина, и мана выплеснулась бы. Плотность маны всего царства Фирумана мгновенно умножится во много раз. Внезапный взрыв маны не нанес бы большого урона, но он тоже не был хорош. Чтобы противостоять этому, Линк и Гретель также работали над установкой сигнального оборудования вокруг рун. Как только мана приблизится к пределу, сигнал автоматически сработает. Глядя на изолированный участок горы, Линк предсказал, оно должно продержаться 10 лет. В течение этого времени я буду искать способ исправить трещину. Я вижу, что у тебя уже есть идея, верно? Спросила Гретель, посмеиваясь. Проведя столько времени вместе, она знала Линка лучше. Например, его брови были расслаблены во время разговора. Хотя Гретель и не видела ничего определенного, он знал, что у него уже есть план. Линк улыбнулся. «Я не могу тебя одурачить. Я знаю очень могущественного мага-путешественника». Он сказал, что у него есть план, но ему нужно кое-что взамен. После этого Линк достал Джогу, чтобы отдать Гретель. «Ему нужно 300 этого. Ты видела такое раньше?» Гретель изучила Джогу и покачала головой. «Для меня это выглядит как красивый камень. Где ты его нашел?» «В руинах. Некоторые древние люди использовали его в качестве украшения». Услышав это, королева красных драконов криво усмехнулась. «Ты хочешь ограбить гробницы?» Линк пожал плечами. «По сравнению с безопасностью королевства это ничто. Ты прав. Дай мне один образец. Я отправлю своих воинов осмотреть весь континент. Как только этого будет достаточно, я отправлю их тебе. Нет проблем». Видя, что уже поздно, Линк сказал. «Все мои травмы зажили. Я больше не могу оставаться в долине драконов. Филина, мне снова придется тебя беспокоить». «Ничего страшного, герцог», — сказала Филина, посмеиваясь. Она приняла драконий облик, и Линк взобрался на нее. «Приходи, когда будешь свободен», — Гретель помахала рукой Линку. «Приду», — Линк тоже помахал. Филина полетела. На этот раз она не уставала. Когда она теряла энергию, Линк накачивал в нее безупречную силу дракона, и она мгновенно оживлялась. Она привела Линка на восток и приземлилась в Ферди через полдня. Филина не вернулась в долину драконов. Она осталась в Ферди в качестве охранника герцога Линка. Да, Линк был теперь герцогом долины драконов. Это был не просто почетный титул. Он имел истинную власть и был также признан всей расой драконов. Конечно, он не использовал бы эту власть, если бы у него не было другого выбора. Линк подошел к своей башне магов. На входе он увидел знакомого мужчину. Это был Скинорси из Митрии. Он был замаскирован под обычного бродягу. «У тебя свободное время?» Линк спросил, улыбаясь. Выражение лица Скинорси было настороженным. Он посмотрел из стороны в сторону и пробормотал. «Господин, я так долго ждал. Мне нужно поговорить с вами наедине». Глава 456. Что-то не так с железным герцогом. Скинорси оделся так экстравагантно, что кому-то еще будет трудно его узнать. Линк решил, что ему нужно поговорить о чем-то важном. Линк спокойно щелкнул пальцем, посылая к нему пятнышко света. Невидимость. Скинорси мгновенно исчез на месте. Линк жестом указал ему на вход в волшебную башню с ним. Он чувствовал легкое движение воздуха, когда Скинорси следовал за ним сзади. Число студентов на первом этаже башни магов увеличилось до 80. Как только он вошел в дверь, студенты сразу заметили его, и все встали перед ним в шуме. Раньше Линк не привык к такому вежливому обращению. Теперь он не возражал против этого. Он приветствовал молодых учеников взмахом руки, прежде чем уйти к более высоким уровням башни магов. Когда они наконец достигли чердака башни, Линк щелкнул пальцами, снимая заклинание невидимости с тела Скинорси. Чердак был забит всевозможными предметами быта. Опираясь на что-то, завернутое в мех, Линк подождал, пока Скинорси не войдет в комнату, а затем продолжил читать звуконепроницаемое заклинание на двери. «Хорошо, можешь говорить». Скинорс передал кристалл памяти Линку. «Лорд Линк, вам лучше взглянуть на это». Линк взял у него кристалл. После его активации в воздух проецировалось нечеткое изображение. С низкого угла, под которым было получено изображение, было видно, что пользователь кристалла памяти проявлял большую осторожность при использовании его в людном месте. Спины группы солдат можно было увидеть на изображении. Затем раздался голос. Этот маг практиковал черную магию. Когда его узнали, он не только отказался обнародовать содержание своей магии, он даже напал на следователей, тяжело ранив двух воинов в процессе. Он должен быть агентом темных сил. Как только он закончил говорить, раздался ужасный стук. Хотя изображение не показывало, из-за чего появился звук, Линк был достаточно знаком с ним, чтобы знать, что кто-то был обезглавлен. Этот голос, это был герцог Абель, да, это был он. На изображении, Когда дело было сделано, окружающие солдаты начали разбегаться с места. Волшебник, который прятался в толпе, перед тем как убрать его, последний раз осмотрел кристалл памяти. В этот момент Линк приостановил изображение. На месте казни лежали 4 безголовых трупа, что означало, что еще 3 человека были казнены перед магом. Герцог Абель и несколько других генералов сидели на высокой скамейке вдалеке с суровым выражением лица. Посмотрев на это, Линк деактивировал кристалл памяти и сказал Скинорсе: «Армия казнит виновных в неповиновении. Не думаю, что это достаточно важно, чтобы донести его до меня». Голос кристалла памяти уже ясно объяснил причины казни: незаконную практику черной магии и нападение на своих соратников. После противостояния крепости Арида с темной армией они были в состоянии повышенной готовности на наличие признаков черной магии. То, что сделал этот маг, ничем не отличалось от самоубийства. Скинорси сказал: «Чисто на основании того, что вы видели на снимке, это может показаться нормальным, но я чувствую, что сам герцог был немного агрессивен в последнее время». «Что ты имеешь в виду?» Линк знал, что Скинорси не пришел бы к нему с одним лишь предчувствием. Он должен был иметь конкретные доказательства. Скинорси посмотрел в окно. После противостояния на севере его красивое лицо сильно высохло, и из его висков выросло еще несколько пучков седых волос. Он нахмурился и сказал: «Вскоре после того, как вы ушли, герцог начал чистку армии через специальное подразделение, которому было поручено проводить расследование на каждого воина, включая их происхождение. Что касается магов, они были необходимы обнародовать результаты своих исследований в области магии. На первый взгляд это не так уж и много, но через месяц после начала операции они начали использовать крайние методы, так что пути назад не было». Скинорси обернулся, чтобы посмотреть на Линка. «Однажды я увидел офицера, которого повесили на виселице только потому, что у него в руках был демонический клык. Был даже воин, который думал, что было бы забавно вырезать деревянную статую суккуба, а затем был обезглавлен за это. Волшебник, которого казнили за черную магию, которую он практиковал, которая была заклинанием глаз души 4 уровня, практически безобидным заклинанием обнаружения, и причина, по которой он напал на этих воинов, заключалась в том, что они разорвали его исследования перед ним. Герцог сходит с ума». Линк нахмурился. Это действительно казалось чрезмерным. Он спросил: «Кто-нибудь подходил к нему по этому поводу?» Декан магической академии Восточной бухты подошел, чтобы обменяться с ним словами, но они разругались. Герцог несколько дней молчал, но вскоре возобновил свою инквизицию. «Король Леон знает об этом?» — спросил Линк. «Да, король написал ему несколько писем, но вы знаете, после разрушения города горячих источников, власть короля на рекордно низком уровне». Герцог, казалось, не слишком беспокоился о нем. Скинорси ответил. Наконец, Линк спросил: «За исключением всех этих вещей, как герцог Абель наладил дела обороны в последнее время?» Хотя он был гораздо более агрессивен, чем раньше, он также был очень продуктивным в этом отношении. «Более 30 демонов уничтожаются каждый день в темном лесу. Сначала мы даже убивали более 100 темных эльфов почти каждый день. Теперь мы даже не можем найти ни одного темного эльфа в 200 милях к северу от крепости Арида». Был также один случай, когда Конорси убил демона 8-го уровня. Тогда он был вознагражден герцогом и стал лидером первого легиона. Все это было правдой. Скинорси сообщил обо всем, что он видел, без каких-либо пропусков. «Ясно», — Линк замолчал. «Для нормальных людей, подобных Скинорси, то, что сделал герцог Абель, могло показаться жестоким и чрезмерным, но в глазах Линка герцог просто выполнял свои обязанности, не больше и не меньше. Основная задача герцога Абеля состояла в том, чтобы защитить крепость от демонов и темных эльфов темного леса. Он не должен был получить выговор за то, что сделал это так хорошо. Что еще более важно, Линк был лордом Ферди. Эти вопросы не имели к нему никакого отношения. На этом этапе было также бессмысленно писать письмо герцогу или лично встречаться с ним, поскольку король Леон и магистр Энтони уже сделали обе эти вещи, но безрезультатно. Любые дальнейшие действия от него, вероятно, вызовут гнев герцога, возможно, даже обратный удар по самому Линку. Однако это было то, что он не мог игнорировать. Герцог Авиль, возможно, был травмирован Великой войной, и, учитывая текущие обстоятельства, он, возможно, не был в здравом уме, что было нехорошо. Подумав об этом некоторое время, Линк решил, что самым мудрым на данный момент шагом было просто подождать и посмотреть. Он достал кусок Тория и камень черного куна и начал накладывать чары на них обоих. Примерно через 10 минут он смог выковать рунический камень из обоих материалов, а затем вселил в него свою силу дракона. Линк передал рунический камень Скинорсе. «Я не думаю, что могу просто взять и вмешаться. Возьми камень рун на север и продолжай свои наблюдения. Сообщи мне, если появятся какие-либо новые случаи. Если ты окажешься в опасности, активируй этот рунический камень, чтобы разыграть одноразовое заклинание телепортации на 2000 футов». Скинорси взял рунный камень и открыл рот, словно желая что-то сказать, прежде чем снова закрыть. «Есть что-то еще на уме?» Скинорс вздохнул. «На самом деле, я не планирую возвращаться на этот раз. Теперь, когда божественное оружие исчезло, и темные эльфы побеждены, я не хочу больше оставаться в армии. Все стало слишком жестоким. Я здесь только для того, чтобы донести до вас это сообщение, и я отправлюсь в путешествие по всему континенту». Линк потерял дар речи. «Так ты дезертир?» Этот парень, конечно, был хитрым, чтобы иметь смелость упустить такую важную часть информации и скрыться после получения рунного камня от него. Скинорси стал опасаться. «Вы не заставите меня вернуться в крепость, не так ли?» Обезглавливание было судьбой, которая ожидала всех дезертиров. Линк покачал головой. «Нет, так как ты не вернешься, мне просто нужно послать кого-то еще, чтобы продолжить наблюдать за событиями на севере. Ты сказал что-то о том, чтобы отправиться в приключение? Да, это то, о чем я всегда мечтал». Как только он произнес эти слова, лицо Скинорси вспыхнуло от волнения. Немного пораженный этим, Линк спросил. «О, я помню, как в первый раз, когда ты пришел ко мне, ты говорил что-то о поиске могилы какого-то покойного короля гномов. Что случилось с твоими другими спутниками? Они жили не очень хорошо. Жрица все еще жива, хотя остальные пали в бою. По правде говоря, она едет со мной на юг. Как насчет такого, вы все еще хотите пойти с нами?» Линк был теперь легендарным мастером. Зачем ему опускаться до грабежа могил с ними? Линк покачал головой, улыбаясь. «Нет, я не могу. Я все еще занят делами Ферди. Но если ты уезжаешь, у меня есть кое-что, что я хотел бы, чтобы ты нашел для меня. Ты будешь щедро вознагражден». Глаза Скинорса загорелись. «Я не хочу денег, я занимаюсь только магическим снаряжением. Я украду для тебя даже нижнее белье королевы красных драконов, если ты сможешь дать мне какое-то волшебное снаряжение взамен». Лицо Линка покраснело, ему было трудно поверить в то, что он слышал. Зачем ему все-таки нижнее белье королевы? Этот парень превратился в совершенно другого человека, объявив, что покидает армию. Линк достал кусок джогу и отдал его ему. «Мне нужен такой камень. Найдите как можно больше в своих путешествиях. Кроме того, ты можешь встретить некоторых членов расы драконов, которые ищут такой же камень на вашем пути. Просто покажи им это, и они дадут тебе камень». Затем Линк передал Скинорси кусочек серебристо-черной чешуи дракона, который послужит доказательством его личности среди расы драконов. «Я понял», Скинорси немного поигрался с чешуей, интересуясь ее составом. «Что касается твоей награды, если ты сможешь найти мне сотню джогу, я сделаю тебе часть легендарного снаряжения по твоему выбору». Скинорси уже был согласен, прежде чем Линк закончил. «А как насчет легендарного кинжала? А как же моя подруга-жрица? Она также будет вознаграждена. Просто привези ее сюда, и она тоже получит часть магического снаряжения. Это не будет проблемой. Я принесу тебе 100 джогу. Принеси столько, сколько сможешь. Помни, 100 джогу за одну часть магического снаряжения». Когда все было сказано и сделано, Скинорси понял, что на нем нет ни одной золотой монеты. Затем он отбросил все чувства стыда и попросил мешок с золотыми монетами, прежде чем покинуть комнату с видом удовлетворения. Линк вернулся в свою квартиру и немного отдохнул. Вскоре Люси ворвалась в комнату. «Мой господин, наши антимагические почвенные шахты были вырыты начисто, а у мэрии почти нет денег». Люси развернула книгу учета перед Линком, который увидел, что все было красным. У них долгое время был дефицит. Глава 457. Не сдавать этот остров. Записи Люси были достаточно просты. Все расходы и доходы были четко изложены. Линк быстро пролистал все и имел детальное понимание финансового положения территории. Из-за глиняной шахты Ферди имела высокий доход, но и быстро тратила деньги. Они быстро развивали город, а также столкнулись с южным королевством Дилонга. Крепость Реда также потребовала больших расходов. После последней битвы на юг были отправлены различные типы материалов, и Ферди взяла на себя 60% этого груза. Это не был не просто отток денег, это было больше похоже на наводнение. В этих условиях Ферди дикими темпами разрабатывала глиняные шахты для экспорта в каждый уголок Фирумана. Из записей Линк мог видеть, что крупнейшими покупателями были зверолюды Золотых Равнин. Они управляли ветхими торговыми судами и плавали более чем в половине морей этого мира. Они действительно прошли тысячи миль ради торговли. Таким образом, после полутора лет глиняные шахты были практически пусты. «Господин», — серьезно сказала Люси, — «при нынешней скорости мы можем продолжать добычу только еще 2 месяца. Если после этого у нас не будет нового источника дохода, нам придется сократить развитие. В противном случае мы обанкротимся». «О, это действительно проблема». Линк положил записи и посмотрел в окно. Это был верхний этаж башни магов. Своим зрением он мог видеть отсюда весь океан. «В прошлый раз, когда я уходил, я говорил об острове магнетической магии. Вы послали корабли, чтобы исследовать его?» Люси кивнула и достала еще один свиток. «Это вторая вещь, о которой я хотела поговорить. Мы нашли остров, но ситуация плохая. Когда мы пошли, мы увидели те свои корабли высших эльфов. Они добывали на острове». Линк был шокирован и выругался про себя. Эти высшие эльфы были проблемой. Он не мог не схватиться за лоб. «О, это моя вина. Я должен был сказать тебе раньше, что это за свиток. Это точная морская карта континента, которую нарисовали наши моряки. Пожалуйста, посмотрите». Линк открыл свиток. Это действительно была морская карта. Форма береговой линии выглядела знакомой. Подумав немного, он понял, что это похоже на карту в игре. Она была очень точна и соответствовала названию. На карте отмечены все исследованные острова вблизи Ферди, а также пассаты, течения и многое другое. Это было чрезвычайно ценно для капитанов. Линк также видел остров Рассвета, территорию Ферди и остров магнетической магии. Он подсчитал, что остров магнетической магии находился примерно в 310 милях от Ферди и в 300 милях от острова Рассвета. Он был практически посередине, но чуть ближе к острову Рассвета. Это было раздражающим. Если они действительно вникли в специфику, этот остров принадлежал высшим эльфам. Но тамошние шахты были такими ценными. Как он мог просто сдаться? Линк положил карту на стол и ритмично постучал по ней. Люси подсознательно задержала дыхание, ожидая решения Линка, сложив руки на груди. Она была генеральным менеджером опаленного города, но перед Линком она все еще чувствовала себя наемницей. Ее молодой мастер становился все более и более сильным. Примерно через 2 минуты Линк решил: «Остров наш». Лицо Люси замерло. «Мы идем на войну». Ферди наращивала военно-морской флот уже более года. Теперь у них было 7 трехмачтовых магических военных кораблей. С прибытием ЯП на корабли было добавлено много волшебных пушек и мушкетов. Теперь флот Ферди был силой, с которой приходится считаться в морях. Тем не менее, они не имели большого статуса. Они еще не сражались, не говоря уже о том, чтобы побеждать. Другие лорды территории называли их сосунками. Они не слишком-то походили на пугающих пиратов. Если бы они могли выйти победителями даже из небольшой стычки с высшими эльфами и их могущественным флотом, репутация флота Ферди росла бы до тех пор, пока они не потерпели бы крупного поражения. Линк покачал головой. «Нет, нет, мы не можем так легко объявить войну. Тогда как мы получим остров? Высшие эльфы уже начали добычу», — сказала Люси. «Металлы были ценными, и они не были глупыми. Как они могли отдать их без боя?» Линк покачал головой с улыбкой. Поднявшись, он подошел к окну и посмотрел на темные облака на небе. «Прошел еще 1 год», — посетовал он. «Скоро лето». Люси смутилась и рефлекторно ответила: «Да, время быстро летит. Судя по погоде, я думаю, что скоро будет ураган. Отправьте мой приказ генералу и скажите ему, чтобы он подготовил флот к отправке на остров в любое время». Люси была все еще смущена, но мастер Гринци сказал ранее, что в это время ураганов не будет. Мастер Гринци был достаточно сведущим в изменениях погоды и практически стал метеорологом Ферди. Он прислал бы известие о любом надвигающемся ненастье. Это помогло предотвратить катастрофы. Теперь многие капитаны спрашивали у мастера Гринци прогнозы погоды перед выходом в море. Линк усмехнулся. «Нет, нет, мастер Гринци на этот раз не прав». Люси не могла ему перечить. Линк был легендарным магом, а Гринци был на 7-м уровне. Была такая большая разница между ними. Если он сказал, что Гринци был неправ, то Гринце был неправ. Тогда я отправлю предупреждение. Хорошо, ступай. Не забудь сказать флоту подготовиться. Как только ураган пройдет, мы отправимся на остров. Услышав это, в голове Люси загорелась лампочка. Казалось, она что-то поняла, но не могла разобраться в деталях. После момента промедления она поняла. Сверкнув глазами, она спросила: «Вы имеете в виду?» Линк махнул рукой. «Хорошо, что ты понимаешь, но ничего не говоришь. Помни, мы ничего не знаем. Нам просто повезло». «Поняла». Люси ушла, глубоко впечатленная. После того, как Люси ушла, Линк вернулся к столу и продолжил смотреть на карту. Через мгновение он ударил себя по лбу, вздохнув. «Природные ресурсы всегда заканчиваются. Если мы хотим продолжить развитие, у Ферди должна быть своя специальность». Откинувшись на спинку кресла, он с помощью руки волшебника качнул ее. Линк посмотрел в окно и задумался. Через долгое время он вдруг встал и достал пустой свиток. Он написал чары на обложке с рунами и линкмарни мелким шрифтом в правом нижнем углу. Он решил создать в Ферди мастер-классы по чарам и украсть бизнес у высших эльфов. После написания Линк открыл свиток. Теперь он был спокоен. Его чародейские навыки были известны на всем континенте. Даже заклинатели на острове Рассвета не могли сравниться с ним. В теории магии Линк имел дело с талисманом чар, современным чародейством высших эльфов, чарами драконов и многим другим. У него был широкий диапазон, и эти теории бродили в его уме. После превращения в легендарного мага, системы зачарования тоже созрели. Немного подумав, Линк начал писать. Он не написал предисловие, потому что это была его первая книга. Он хотел, чтобы его первый советник Эррера написал его, чтобы показать свое уважение. Чары уже созрели в его уме. Двигая пером, его мысли текли, как вода. Рамки были завершены в течение часа. Линк вернулся, чтобы пересмотреть это. После двух пересмотров оно было дополнено 36873 словами. Каждое слово было необходимо. После этого Линк начал писать вторую книгу. Это было под названием «Магия для начинающих». Линк успокоился и постепенно все расписал. Он пытался сделать это четко, чтобы люди могли легко все понять. Время пролетело незаметно. Когда Линк закончил первый набросок, была уже ночь. Его уши дернулись, и он услышал знакомые шаги. Три человека – Селин, Джекер и Люси. Да, они готовы. По звукам Линк знал, что все трое были у двери. Он открыл дверь. У Селин была ее большая пушка. Она вошла с цветущей улыбкой. Увидев Линка, она ускорилась и поцеловала его в губы перед Люси и Джекером. Эти двое чувствовали себя так неловко. Через некоторое время Селин наконец отпустила его и пожаловалась. «Ты даже не сказал мне, когда вернулся. Я так по тебе скучала. Ой, я уходил всего на месяц». Линк похлопал Селин по спине и усмехнулся. «Садись, Люси, Джекер, вы тоже». Когда все заняли свои места, Джекер сказал: «Господин, все готово. Когда мы должны начать?» Узнав, что высшие эльфы захватил чрезвычайно ценный остров магнетической магии, когда Линк был тем, кто его обнаружил, Джекер почти взорвался. Он хотел сразиться с высшими эльфами прямо тогда и там. Теперь он был воином 7 уровня, а Ферди была богатой землей. Он не боялся. Однако Линка там не было, а высшие эльфы были все еще могущественны. Он мог только сдерживать себя. Теперь, когда Линк сказал, что собирается взять остров, Джекер был так взволнован. Он терпеть не мог этих высокомерных высших эльфов. Линк убрал свое незавершенное творение и улыбнулся. «Я думаю, что сейчас хорошее время. Давайте начнем сейчас же», — Селин сказала. «Просто напоминаю, что я тоже хочу участвовать». «Хорошо, хорошо, ты тоже можешь присоединиться». Линк сделал 4 рунических камня связи. Он дал Джекеру и Селин по одному и оставил один для себя. Последний будет для генерала военно-морского флота, который останется в гавани. «Иди готовься. Люси, высшие эльфы в Ферде могут пойти к тебе, чтобы выразить протест. Ты должна быть готова». «Нет проблем. Я ничего не знаю», — ответила Люси, улыбаясь. «Хорошо, тогда мы начнем. Я пойду первым. Жди моего сигнала». С этим Линк встал. Вспыхнул белый свет, и через мгновение он оказался на крыше. Он тихо присвистнул. Минуту спустя с неба спустился невидимый дракон. Это была Филина. «Как я могу вам помочь, герцог? Отнеси меня к морю». Линк запрыгнул на спину Филины и применил заклинание невидимости для себя, чтобы не напугать людей. Вжух! Филина расправила крылья и полетела к морю. Глава 458. Пастух бури. Воды Ферди. Филина витала в небе в беспорядочных спиралях с Линком на спине. По правде говоря, Филина понятия не имела, куда Линк хочет, чтобы она полетела. Пока что она просто летела в любом направлении, куда указал Линк. Линк держал в руке ярость короля драконов. Яркий красный свет мигал на кончике магического меча. Его глаза были закрыты, но в его сознании он прекрасно осознавал все вокруг. Все было ясно изображено в его голове фантастическим сочетанием цветов и форм, включая температуру, скорость ветра, направление ветра и влажность. «Лети налево, да, просто продолжай налево. Видишь кучу облаков впереди?» – спросил Линк. Филина действительно видела огромное скопление облаков, приближающиеся к ним, диаметром около 2000 футов. Зная, что Линк все это время держал глаза закрытыми, она решила, что он, должно быть, использует какое-то заклинание видения. «Я вижу, но ветер здесь усиливается. Это мини-тайфун. Должны ли мы продолжать идти дальше?» «Нет, направляйся к поверхности воды, где находится центр вихря. Этот тайфун хорош, но он слишком маленький. Мне нужно дать ему немного больше сока». Филина опустилась к морю. Когда она достигла 10 футов над уровнем моря, Линк внезапно встал, спрыгнул со спины и поднялся в воздух в футе над поверхностью моря. Он крикнул ей в ответ: «Филина, подожди немного. Этого недостаточно, оставайся как минимум в 10 милях отсюда. Вот и все, просто продолжай летать». Как только Филина превратилась в черное пятнышко на фоне неба, Линк сказал ярости короля драконов в руке: «Ты готов, партнер? Не шути со мной шутки, мы знаем друг друга не больше года», — проворчал меч, но затем он небрежно продолжил: «Ну, вызвать сильный ветер — это легче легкого, так что давай». Линк задержал дыхание на 10 секунд, прежде чем внезапно открыть глаза. Видение истины. Все в его глазах стало прозрачным, особенно большое грозовое облако перед ним. Из него исходили тонкие пряди света. Это был поток энергии вокруг облака. Эти энергетические потоки были критическими точками тайфуна. Через них Линк мог либо легко разогнать весь облачный столб, либо увеличить силу тайфуна. 10 секунд спустя Линк обнаружил одну из энергетических точек тайфуна и, направив волшебный меч в своей руке на поверхность моря, произнес низким голосом: «Разрушитель пустоты, разрушитель пустоты, уровень 10 заклинания пламени мастер уровня, стоимость 8900 силы дракона, описание: сконцентрируйте элементальные энергии вокруг пользователя в невероятно разрушительном огненном шаре, примечание: это был подарок от королевы красных драконов». Свист. Ослепительные лучи света начали собираться в воздухе вокруг магического меча, и с непрерывным гулом на его кончике начала расти точка красного света. За долю секунды точка света превратилась в темно-фиолетовый огненный шар диаметром более 8 футов. Когда воздушный шар материализовался в воздухе, Линк немедленно активировал неограниченный эффект силы дракона на поясе своего короля драконов, который начал быстро пополнять его силу дракона. В то же время он держал в другой руке пылающий гнев небес, который он направил на море под его ногами. Поле искажений. Благодаря эффекту заклинания воды начали стремительно подниматься с обеих сторон. Масштаб поля искажений Линка был огромным, занимая площадь около 1000 квадратных футов. Издалека казалось, что огромный древний меч расколол воду на две части.